Глава 12. Испытание. На следующий день, войдя в аэроплан, где его ждал сэр Лоренс, подчеркнуто элегантный, Майкл подумал: «Добрый старый Барт нарядился для гильотины». «По этой белой полосочке они сразу поймут, с кем имеют дело», — сказал он. «У старого Форсайта тоже сегодня хороший галстук, но не такой шикарный». «Ага, как поживает старый Форсайт? В хорошем настроении?» «Неудобно было его спрашивать, сэр. А вы сами как?» «Совершенно как перед матчем Итона с Уинчестером. Я думаю, что мне надо за завтраком выпить». Когда они уселись, сэр Лоренс продолжал: «Помню, я видел в Коломбо, как человека судили за убийство. Этот несчастный положительно весь посинел. Мне кажется, что самый мой любимый момент в истории — это когда Уолтер Рейли попросил другую рубашку. Кстати, до сих пор не установлено наверняка, были ли придворные в те времена вшивыми или нет. Что ты будешь есть, мой милый? Холодный ростбиф, маринованные орехи и торт с вареньем. Делает тебе честь. Я буду есть пилав. Здесь превосходно жарят утку. Думаю, что нас сегодня выставит Майкл. Ну, сом троих. Нас предали», французское выражение. «Было когда-то прерогативой французов, но боюсь, что и мы прониклись таким же ощущением. Всему виной желтая пресса». Майкл покачал головой. «Мы так говорим, но мы поступаем по-другому. У нас климат не такой». «Звучит глубокомысленно. Смотри, какой хороший пилав. Не возьмешь ли и ты? Тут иногда бывает старик Фонтеной. Его денежные дела не блестящие. Если нас выставят, для него это будет серьезно». «Чертовски странно», — вдруг сказал Майкл. «Как все-таки еще титулы в ходу? Ведь не верят же в их деловое значение». «Репутация, дорогой мой, добрый старый английский джентльмен. В конце концов, в этом что-то есть». «Я думаю, сэр, что у пайщиков это просто навязчивая идея. Им еще в детстве родители показывают лордов». «Пайщики?» — повторил сэр Лоренс. «Понятие широкое. Кто они? Что они такое? Когда их можно видеть?» «Когда?» «Сегодня в 3 часа», — сказал Майкл, — «и я собираюсь их хорошенько рассмотреть». «Но тебя не пропустят, мой милый». «Неужели?» «Конечно нет». Майкл сдвинул брови. «Какая газета там наверняка не будет представлена?» — спросил он. Сэр Лоренс засмеялся тоненьким пискливым смехом. «Нива», — сказал он, — «охотничий журнал, садовник. Вот я и проскочу за их счет. Надеюсь, что если мы и умрем, то смертью храбрых», — сказал сэр Лоренс, внезапно став серьезным. Они вместе взяли такси, но, не доехав до отеля, расстались. Майкл передумал насчет прессы и просто решил занять наблюдательный пост в коридоре и ждать случая. Мимо него проходили толстые люди в темных костюмах, по которым сразу было видно, что они ели на завтрак палтус, филе и сыр. Он заметил, что каждый подавал швейцару бумажку. «Я тоже суну ему бумажку и проскочу», — подумал Майкл. Высмотрев группу особенно толстых людей, он спрятался между ними и прошел в дверь, держа в руке объявление о выходе в свет подделок. Показав ее через плечо осанистого толстяка, он быстро проскользнул в зал и сел. Он видел потом, как швейцар заглядывал в дверь. «Нет, мой милый», — подумал он, — «если бы ты умел отличать всякий сброд от пайщиков, тебя бы тут не держали».